«Восстановиться сумеешь?» Задаю вопрос травнице, а сам внимательно слежу за окружающей обстановкой. Какое-то непонятное оживление впереди. Если не хочу сейчас погибнуть, то следует спасаться бегством, надеясь, что скорость передвижения у меня быстрее, чем у всех. «Я пуста», — произносит Нона. «Имхак, правильно?» «Он самый», — улыбаюсь и забираю из своей торбы зелье жизни, протягиваю травнице. «Выпей, тогда будет шанс уйти, а то нас окружают». «Это хорошо», — блаженно улыбается Нона, когда содержимое склянки исчезает, а ее круг жизни заполняется на 2/3. «Предлагаю нечисть зачистить, а если не сумеем, нас тут прибьют. Находимся возле старого погоста. Мертвяки нас учуяли и в кольцо взяли. Вырваться сложно, а это расстраивает. Редкие травы нашла, потерять их будет жалко». «Ничего, повоюем», усмехаюсь я. «Заодно и свои персональные уровни поднимем». «С меня зелье, которое прибавит тебе параметров по 3 умениям», подумав, ответила девушка, а потом добавила. «Находись на твоем месте кто-либо другой, и меня бы он точно прирезал». «Потом об этом поговорим. К нам гости, которые мечтают посмотреть цвет нашей крови», — ответил ей, наблюдая, как скелет с длинным мечом приближается.